Суть проделанной работы сводилась к тому, что документация, в основном, оказалась в хорошем состоянии, но есть и подозрительные факты. Что за факты? На складе номер 4 хранятся в основном спиртные напитки. Так вот, база отпускает спиртное во многие магазины, но с одним специализированным отношения наиболее близкие. Что же в этом удивительного? Казалось, что все так и должно быть, а на самом деле этому магазину отпускается такое количество спиртного, что, реализуя они его обычным путем, водка в нем должна не выводиться. А на самом деле что? Удалось что-нибудь выяснить по этому поводу? На самом деле очередь в нем ничуть не меньше, даже наоборот, больше, чем в других магазинах подобного профиля. Удалось установить, что за этим кроется? Еще не законченная ревизия на базе, но куда уходит такое количество спиртного, вопрос, на который еще предстоит обстоятельно ответить, как руководителям базы, так и директору магазина. За эти дни вам удалось присмотреться к заведующему 4-го склада Михееву? Что касается Михеева Петра Афанасьевича, то его с самого начала ревизии на работе нет. Интересно, куда же он мог подеваться? Он болен и находится в городской клинической больнице номер 3 в кардиологическом отделении, палата 18. На Мошкина сообщение лейтенанта произвело сильное впечатление. Разбудил его рано утром телефонный звонок. Телефон стоял на столике, так как вечером он забыл поставить его на тумбочку у стола, и теперь, чтобы взять трубку, пришлось покидать теплую постель. Абрамович сбросил одеяло, но трубку взял лишь после третьего звонка, как бы убедившись в серьезных намерениях звонившего. С первых же слов он признал голос Макарыча. «Здравствуй, Юрий, это Макарыч. Наверное, слишком рано звоню тебе?» — спросил он вкрадчиво. «Нет, ничего, я уже встал», — ответил тот, ежась от холода. «Я бы не беспокоил тебя в столь ранний час, но есть пренеприятная новость». «Не тяни, что за новость?» — не удержался от вопроса Абрамович. «Я не могу всего сказать. Это не телефонный разговор. Если действительно что серьезное, то приезжай ко мне домой», — перебил он Макарыча властным голосом. «Я для этого и звонил, чтобы договориться, где нам удобнее встретиться. Ну все, тогда я заеду к тебе». Абрамович положил трубку, торопливо одел спортивный костюм и стал застилать постель. Видимо, случай был неординарный, коль его побеспокоили в столь ранний час. Умывшись и почистив зубы, он вернулся в зал. Абрамович не слышал, как подъехала машина, но звонок в дверь последовал минут через 15 после телефонного разговора. Открыв дверь, он пригласил Макарыча проходить в комнату, сам, повернувшись, пошел первым, а гость, закрыв дверь, последовал за ним. «Ну, что там стряслось?» — с тревогой спросил Абрамович, не дожидаясь, пока Макарыч усядется в кресло напротив. «Ночью ко мне явился Казарцев с тревожной вестью». Макарыч вкратце рассказал все происшедшее с наркотиками на грузовом дворе станции «Придача». «Получается, что они вышли на продовольственную базу номер 1?» — сурово спросил Абрамович. «Скорее всего, это так. Под угрозой провала находится заведующий 4-м складом Михеев, а именно он организовал поставку наркотического зелья контейнерами из Ферганы. Товар поступал к нему на склад, где изымался из контейнеров, а уж потом поступал в руки наших парней для реализации». «Что предлагает Казарцев?» — перебил его Абрамович. «Да, он ожидает, что в ближайшие дни органы займутся базой всерьез. У них пока все чисто, но он предлагает не допустить встречи сотрудников с Михеевым». «Он что, хочет убрать Михеева?» — с пониманием спросил Абрамович. Казарцев вначале рекомендует Михееву отлежаться в больнице. Ну, а если опасность разоблачения останется, то не исключает и такой вариант. Дело в том, что если Михеев развяжет язык, то он может провалить человек 7, в том числе и Казарцева. А этого допустить нельзя. Михеев с сегодняшнего дня будет находиться в 3-й больнице в кардиологии. Там у нас старшая сестра, свой человек. У нее мы тоже стрижем ампулы в течение 2 с лишним лет. Отправить его на тот свет будет не так сложно. Она сделает это высокопрофессионально. Смотри внимательно, как будут развиваться события на этой базе. По возможности оставь на время другие дела. Это очень важно. А то если выйдут на Казарцева, то и до нас рукой подать. Пока этот процесс не вышел из-под контроля и управления, тебе и карты в руки. Абрамович был взволнован. Испарина выступила у него на лбу от рассказа Макарыча. «Я сделаю все, что в моих силах», — постарался успокоить его Макарыч. «Если этот Михеев там ключевая фигура, то нам рисковать нельзя. Слишком многое поставлено на карту». Тут есть еще одна немаловажная деталь. Этот Михеев ездил в Фергану, именно он многое знает о людях, с которыми мы связаны там. Если он расколется, то через него менты выйдут на тех, кто нам поставляет наркотики. Что же будем делать, а? Вопрос Макарычем был поставлен предельно четко. Если он знает так много, то, думаю, решение здесь напрашивается само собой. Я даже сделал бы акцент на том, что не нужно ждать, выйдет или не выйдет на него милиция. Сделайте так, чтобы он замолчал. И как можно быстрее. Я другого выхода не вижу. А ты? Капли пота на лбу Абрамовича увеличились, грозя сорваться и упасть. Но он вовремя промокнул их носовым платком. «Мы с Казарцевым пришли тоже к такому же решению, но хотелось, чтобы ты дал добро на это. Теперь считаю, вопрос решен, а притворить все это в жизнь уже дело техники». Поговорили еще о делах текущих и о том, и о сём. Уже прощаясь, Абрамович еще раз напомнил о серьезности положения с Михеевым. «С кладовщиком вопрос реши кардинально и как можно быстрее. Не хочу, чтобы милиция нас опередила. Пора вернем все как следует. Я буду держать тебя в курсе». Надевая перчатки, пообещал Макарыч. «В случае чего сразу звони. Я буду или дома, или на работе», — разъяснил Абрамович, провожая гостя к двери. Вернувшись в зал, он уселся в кресло, обдумывая сложившееся положение. Вот это был уже первый серьезный удар по его системе. Хорошо, что хоть смогли что-то предусмотреть. У Абрамовича было ощущение, что кто-то невидимый, но грозный, нащупывает преступные связи, пытаясь схватить за руку верных ему людей. Макарыч пусть занимается ликвидацией намечающегося провала на базе, а ему нужно будет как-то поинтересоваться и выйти на того, чья рука пытается разрушить с таким трудом организованное им дело. Нужно будет узнать, что за следователь ведет это дело с наркотиками. Узнав о нем все, можно будет подумать о том, как повлиять через него на ход расследования. Ну, а если таковое невозможно, тогда повлиять на него самого. Тут еще не все резервы пущены в дело. Все, хватит. Нужно нанести упреждающий удар, перехватить инициативу, вернее, постараться это сделать. Если пассивно прятаться от этой рыскающей руки, то тогда конец, тогда верный проигрыш. Все равно менты что-нибудь найдут, на кого-нибудь да выйдут. В сложившейся ситуации нужно быть инициативным и постоянно держать ухо востро. На работу Абрамович шел с озабоченным видом, погруженный в свои мысли. Из кабинета он по телефону вызвал Барсука, который явился через 15 минут. Абрамович дал ему поручение срочно найти Сырова, чтобы тот позвонил ему на работу. «Подъезжай за мной к 11:30, поедем обедать в кафе, а до этого времени свободен». Борис, уже выходя из кабинета, подумал: «Какого черта он вызвал меня сюда? Не мог сразу все по телефону объяснить. Так и хочет лишний раз показать себя». Абрамович не зря его вызвал и послал к Сыру. У того был один дружок детства, который был в звании капитана и служил во вневедомственной охране в одном из отделов города. Юрий Федорович знал со слов Сыра, что его зовут Семеном, а фамилия Асеев. Вот он и хотел узнать через него о следователе. Лично он с капитаном знаком не был, но Сыр когда-то на полном серьезе убеждал его, что Асеев — надежный человек. Абрамович решил встретиться в кафе с Сыром и через капитана попробовать узнать о том, кто занимается расследованием по факту обнаружения наркотика в контейнере. Может быть, этот Асеев ничего не знает, но пусть постарается все разнюхать. Самому с капитаном знакомиться было не резон, да и лишний раз проверить Сыра не мешало. Не успел он выкурить сигарету, как раздался телефонный звонок. Сняв трубку, Абрамович понял, что звонит Сыров. Условились о встрече в кафе ровно в полдень. Обеспокоенный Сыр, а это чувствовалось по голосу, обещал быть в условленное время. Окончив разговор, Абрамович позвонил Крыму для того, чтобы тот тоже подъехал в кафе, но уже в 11:30. Юрий Федорович решил и с ним поговорить на эту же тему. Вдруг и у Крыма кто-нибудь из краснопогонников на крючке сидит. Абрамовичу не хотелось говорить с ними обоими вместе, поэтому он назначил им встречи в разное время. Хорошо все-таки то, что задание каждому из них он дает индивидуально. Это делает отношения с ними более доверительными, и на выполнение задания они идут охотнее. Как же получилось так, что с первого дня работы ревизии он внезапно заболел? Невольно вырвался вопрос у подполковника. «Знаете, Николай Федорович, мне самому это показалось очень уж удивительным совпадением. Как будто кто его предупредил. Я наводил справки. Он и до этого лежал с сердцем в этой же больнице, так что, может, и на самом деле заболел. Что показали люди, работающие на складе под началом того же Михеева?» «Я очень много беседовал с грузчиками, которые работают на 4-м складе. Так вот, кроме «да» и «нет», от них ничего не добьешься. Очень хитрые и умело притворяются. Да и как не притворяться, если зарплата у них получается до 400 рублей в месяц? Даже если они что и знают, то болтать им действительно не резон. Где еще такое место найдешь, чтобы зарплата приличная и бутылка водки в день? Тут и дебильному понятно, как себя вести надо. В больницу, где лежит Михеев, я без вас соваться не решился. Думаю, что у вас могут быть свои соображения на этот счет». «Тут ты поступил совершенно правильно. Скажи, лейтенант, а что удалось узнать о директоре базы?» «Директор базы — Казарцев Анатолий Иванович, вашего возраста. В торговой сети работает давно, на базе пользуется авторитетом. Относится ко всем ровно, по-человечески, к Михееву, как и ко всем остальным. У кого бы я ни спрашивал, заведующий 4-м складом в любимчиках у директора не ходил. Так, серединка на половинку. Ладно, пойдем. А то, наверное, Андрей заждался. Нужно на базу приехать, как положено, к 8:00 утра. Машина действительно стояла у парадного с работающим двигателем, а Андрей в самом деле скучал, ожидая подполковника. На базу к 8 успели, но были одними из последних, кто утром прошел через проходную. Мошкин попросил Прыткова и дальше продолжать работу с ревизорами, а сам решил обстоятельно поговорить с директором базы.